Бессонов, Клебовников, Половцев и клубничная версия. Информации скопилось вполне достаточно для того, чтобы попытаться ее как-то систематизировать. Серьезные опасения у Сильвестра вызывала слежка за Клебовниковым, неизвестно кем и с какой целью организованная. С этим, несмотря ни на что, надо было срочно разобраться. Клебовников явно недооценивал ситуацию, а зря. Уже погибли два сотрудника журнала. Мотивы убийств не выяснены. Преступник или преступники на свободе? И кто теперь скажет, не следили ли вот таким же образом за Аршанской или Белояровой? К тому же, если верить самому Клебовникову, Белоярова опасалась кого-то, причем настолько, что ходила с пистолетом. Может быть, стоит все-таки привлечь Половцева, пусть подключится, реализовав свои оперативные возможности. Занимали Сильвестра и размышления несколько иного рода. Клубничная версия. Две татуировки и одна пара трусов в клубничку. Возможно, в этом что-то есть. Интересно, а Клебовников не носит на себе или при себе ничего такого? Клубничного. И значит, опасного для жизни. Сильвестр быстро направился к телефону и набрал номер, который, как выяснилось, помнил уже наизусть. Через несколько секунд в трубке зарокотал знакомый голос Клебовникова. «Уважаемый Сильвестр, будь вы женщиной, я бы предположил худшее». «Что худшее?» — не сразу сообразил тот. «Что вы в меня влюбились и уже не мыслите и часа провести без моего общества. Надеюсь, ничего не случилось?» «Я влюбился?» — продолжал тормозить Сильвестр. «Заметьте, ваш звонок сегодня третий, не считая нашей встречи. Если учесть, что до сих пор мы общались в лучшем случае раз в месяц, то это просто рекорд». «Зря вы веселитесь. Я по поводу слежки. Теперь-то вы ее заметили?» «Нет», — ответил Клебовников искренне. «Тогда вопрос номер два. Не носите ли вы случайно трусы с клубничками?» Возникшую паузу вполне можно было заполнить оригинальной версией шлягера «Only You», длящейся чуть более 2,5 минут. «Это имеет отношение к убийствам», — добавил Сильвестр. Клебовников, наконец, подал голос. «Вы меня озадачили», — признался он. «Трусов с ягодками не ношу, это просто смешно. Но в связи с вашим вопросом у меня возникла одна идея. Знаете что, я вам попозже перезвоню. Нужно кое-что уточнить. Или лучше приеду». «Да, я приеду». «Только будьте...» — попытался предостеречь Сильвестр, но тот уже бросил трубку. «Осторожны», — закончил он, слушая короткие гудки. «Не все следует проверять сразу. Это я как большой специалист. Советую». Впрочем, совет его пропал даром. Майя видела, что босс беспокоится. Он выключил телевизор и расхаживал по своему кабинету, время от времени бормоча что-то себе под нос. «Спать когда ляжете?» — спросила она через дверь. «Не знаю. Еще Клебовников обещал заехать». «Только не говорите мне, что он опаздывает и не выходит на связь», — пробормотала Майя. Клебовников приехал без чего-то 11. Был серьезен, не шутил и от чая отказался, даже не прошел в комнату. «Почему вы спрашивали меня про трусы в клубничку?» «Может быть, все же устроимся поудобнее?» «Я тороплюсь, просто хотелось поговорить тет-а-тет, а не по телефону». Так, стоя в коридоре, Сильвестр и рассказал о клубничном следе, который может связать все три убийства, последовавшие одно за другим. Заодно пришлось в общих чертах поведать о трупе Нифонтова. Про него Клебовников не знал, да и не мог знать. «Странная история», — задумчиво произнес гость. «Съемка была так, веселой игрой, развлечением, но еще и ходом интересным. Но чтобы это послужило мотивом для убийства? Маньяк?» «В каком смысле?» – удивился Сильвестр. «Не знаю, в каком. Ненормальный. Может, его в детстве перекормили клубникой? Что-то в этом роде». «Вряд ли. Некто X видит журнал, тату в виде клубники, начинает охоту на женщин. Это ведь не один день должен пройти. Подготовиться, выследить. Большая работа. А здесь все слишком быстро. Выходит, кто-то из своих, предположил Клебовников. Сильвестр молча пожал плечами. А вы сами что думаете? Версия оригинальная, но с другой стороны, при чем тогда Нифонтов? Вы никогда от Аллы не слышали эту фамилию? Нет. Автором журнала он не был? Если бы мне показали его на фото, может быть, и вспомнил, если видел. А вы про трусы в связи с убийством этого Нифонтова спрашивали. Думаете, мне грозит та же участь? Я не то чтобы думаю, но ведь за вами следят. И вы уверены, что у вас лично ничего такого с этой замечательной ягодой не связано? Какие-то вещи, аксессуары, может быть, то, от чего уже избавились? Да нет, нахмурился Клебовников, поразмышлял немного и подтвердил. Точно ничего. В общем, так, подвел черту Сильвестр. Если вдруг придут идеи относительно клубники, проинформируйте, пожалуйста, меня. Постараюсь. Надеюсь, сегодня это последняя наша встреча. Очень спать хочется. Грустно улыбнулся поздний гость. Сильвестр прошел к окну и проследил, как от дома во второй раз сегодня отъезжала машина Клебовникова. Но слежки не заметил. Может, неизвестные сменили тактику, а может, вообще сняли наблюдение. Еще одна странность уходящего дня.